согласился с тем, чего раньше решительно не принимал. Это задело его самолюбие, его отцовский гонор. Но он знал Тасину тактику, ее удивительную проницательность, умение выбрать самый подходящий момент, чтобы добиться своего. Недовольство собой, своей слабостью, растворилось в восхищении ею, ее умной хитростью и одновременно открытой честностью, ее материнской добротой, женской лаской. «Так что ты хочешь от меня?» — спросил он все еще сурово. «Чтобы ты принял его, как... Ну, ты сам знаешь, как нужно принимать, когда человек приходит по такому поводу». «Я ни на кого не рычал. И никого еще не выгнал из дома. Принимай, как хочешь». Тася смолкла. Ей можно было радоваться. Она добилась согласия Ивана. Но радости не было. Снова появилась тревога, что он не такой, как раньше, что своим «принимай, как хочешь» он по существу проявил равнодушие к судьбе дочери, и это для нее, матери, было горько. Но еще больше встревожила мысль, что Иван действительно изменился. Он как бы отдаляется от нее, от семьи, от их дел и забот, замыкается в подземелье своих черных мыслей. А в последнее время и о причине своего настроения он говорит все более и более скупо, как бы нехотя. Во всяком случае, не так, как в начале, когда полицай только вернулся и когда Иван встретил его в Сельмаге. Только вызов к прокурору всколыхнул его, и он 3 дня, уже так или иначе, за завтраком, за ужином, при Корнее и ночью в спальне, возвращается к этой теме, высказывая не столько негодование, сколько странное какое-то горькое удивление от предупреждения прокурора. Это у них называется профилактикой. С грустной усмешкой объяснил он в тот день за ужином Корнею. Кстати, уже тогда Таисия Михайловна подумала, что Иван чаще начал говорить об этом с сыном, чем с ней. И порадовалась, что отец и сын так сближаются, разговаривают, как мужчины, серьезно, по-взрослому. Еще недавно Корней был ершистым и при обсуждении разных проблем нередко иронически хмыкал, кроме тех случаев, когда речь шла о работе отца, о технике. О работе матери Корней вообще избегал говорить, видимо, стесняясь ее профессии. А теперь и про акушерство может порассуждать. Вначале она даже испугалась такой неожиданной сыновней взрослости. А в ту бессонную ночь вдруг стукнула в голову другая мысль. А не потому ли Иван душевно отдаляется от нее, что она не смогла жить тем же, чем живет он? Не переживала так же возвращение шишки? После рассказа Ивана она, конечно, возненавидела полицая, кипела гневом. Когда недавно Шишка пришел к ним на врачебный пункт, Ирина Сергеевна вскрыла ему фурункул на плече и позвала ее, Таисию, чтобы та забинтовала. Она, увидев полицая, просто затряслась вся, выскочила из кабинета и больше не вернулась. Врач потом сделала ей замечание. Она ответила не просто с волнением, со страхом: «Римма Сергеевна, не заставляйте меня лечить этого человека. Не заставляйте». Липская, как каждый сельский врач, все знала. Всю историю села, все взаимоотношения людей. По-человечески поняла свою помощницу и строго не укоряла. Однако, как врач, не согласилась, что она, Тася, имеет право кому-то не оказать помощи. «Наша профессия, дорогая Таисия Михайловна, обязывает лечить каждого человека.